жизни человечества бывают такие моменты, которые меняют судьбу человечества в целом. Вот, например, известно, что хронология индийцев майя, индусов, некоторых других народов, она начинается, ну, как бы с одной временной отметки, где-то 3000 с чем-то лет до нашей эры. Это, конечно, удивительно, но сказать тут пока что нечего, это все будет домыслы и догадки. А вот еще одной такой же, так, еще одним таким же рубежом, удивительным совершенно для целого ряда народов, явился 6 век до нашей эры. Карл Ясперс назвал его это время осевым временем человечества. И он имел для этого все основания, потому что именно в это время произошел как бы всеобщий выброс духовной энергии в целом ряде древних цивилизаций. И то, что, до тех пор было достоянием только немногих избранных, вот в это время стало достоянием всех, кто хотел овладеть этим тайным сакральным знанием. В то время в греческих городах Италии проповедовал Пифагор. Ну, вы, видимо, знаете о нем все. Если не знаете, то скажу, что это был один из замечательнейших философов и, может быть, даже вероучителей Древней Греции. Он, судя по вашему лицу, я понял, что вы не знаете, кто такой Пифагор. Да? Все понял. Да. Так вот, он человек, который мог якобы, как утверждают древние историки, появляться сразу в двух местах. Его видели на стадионе, предположим, в Олимпии, в то же время он проповедовал где-то в другом городе греческом. Он утверждал, что он перерождение, инкарнация одного из героев древности. Ему не повезло, он умел освобождаться от своего тела и свободно перемещаться в пространстве. Но, как всегда, все зло пришло от женщины. И вот жена его, видя, что он сидит бездыханный, она быстренько соорудила погребальный костер, потому что ей хотелось выйти замуж за другого. Соорудила погребальный костер, на него возложили вот этого человека, который впоследствии стал Пифагором. И когда душа от ужасной боли вернулась в тело, то было уже поздно, тело плавало. Ну, через какое-то время душа эта переродилась в философа Пифагора. Ну, эта тема, в общем, слишком большая, мы можем долго говорить о Пифагоре, я просто перечислю. Вот удивительный совершенно философ Пифагор, который проповедовал в Древней Греции, и который основал учение пифагорейства. А в Палестине в это время евреи возвратились из так называемого Вавилонского пленения. Отстроили свой храм и там начали проповедовать библейские пророки. Это был период нового храма. В Персии, как утверждает пехлевийская традиция, в это время проповедовал знаменитый Зороастр, или Заратустра, как говорит, называет его Ницше. И, наконец, дальше, к востоку, в Индии, появились два совершенно замечательных вероучителя. Это Будда, основатель учения буддизма, И человек, которого, может быть, вы знаете меньше, а может быть, совсем не знаете, это основоположник учения джайнов, Махавира. О джайнах тоже можно говорить очень много. Ну, у нас просто тема сейчас другая, поэтому я не могу отвлекаться. А в Китае? В Китае появилось целых три великих учителя. Это Конфуций, Лао-цзы и младший их современник, как говорят некоторые, а некоторые утверждают, что он несколько позже родился, это Мо-цзы, основатель учения маоизма. То есть мы видим, что как бы по всему земному шару, в той полосе, где располагались древние цивилизации, появились проповедники тайного ранее знания. И три из них оказались в Китае. С кого из них начать, тут я затрудняюсь. И тем не менее, я бы начал бы, конечно, с любимого мной Лао-цзы, но дело в том, что все-таки Конфуций выделяется из всех китайских философов. Это как бы отец философов вообще. Ведь только он один удостоился звания не просто цзы, вот, что часто у нас переводится как философ, кунфу-цзы, то есть отец философ, Конфуций, отец философ. И более того, когда впоследствии, уже в средние века, китайцы вообще любят все систематизировать, упорядочивать, и вот когда всех знаменитых мужей древности и средних веков они раскладывали по полочкам, а точнее по 9 разрядам, то оказалось, что кроме мифических героев, кроме замечательных, совершенно мудрых государей древности, в самый высший разряд из всех китайцев попал только один, из реально существовавших, попал только один. Это был Конфуций. А выше его не было никого, никого не было мудрее. Поэтому очевидно, что рассказ о китайских философах, о китайских философах вообще, видимо, надо начинать с Конфуция. Тем более, что Конфуций, это неслыханно, ему такое не могло и присниться, он впоследствии от китайских императоров посмертно, вот очень любили в Китае посмертно присваивать всякие титулы, ему был пожалован императором титул царский, Пан, царь. И Конфуций, который при жизни достаточно долго бедствовал, не мог найти себе службу, достойную его, не мог применить свой талант, он впоследствии стал именоваться царем. Но это уже давно после, через многие века после его смерти. И сейчас в Китае живы потомки Конфуция, потомки в 72-м поколении. Такого нет ни у одной царской семьи, ни у одной императорской семьи, ни у одной дворянской в Европе. В 72-м поколении они живы, являются членами народного собрания. Вот так вот. Ну, поскольку вы не слишком, может быть, сведущи в китайской истории, а мы о ней сейчас не говорим, то прежде чем говорить о Конфуции, наверное, стоит хотя бы коротенько обозначить некоторые исторические вехи, которые нас к Конфуцию и подведут. Вот когда-то в 17 веке до нашей эры в Китае внезапно, достаточно внезапно в историческом плане, появился племенной союз инцев или шанцев, как их называют. племенной союз имя. Откуда-то предшественников не было, откуда-то появились прекрасные боевые колесницы, быстроходные колесницы, появился очень напоминавший те колесницы, которые бытовали тогда в Передней Азии, на которых гиксосы завоевывали Египет и тому подобное. И появилось бронзовое литье, очень интересное литье, совершенное, у которого не было предшественников. В археологических слоях ничего подобного не находят. Вот внезапно появилось очень красивое бронзовое литье, такого, знаете, звериного стиля, как у скифов когда-то было. Вот эти животные причудливые, вытянутые. Вот, стали выплавлять треножники красивые и много другого. И появились города. Они были построены довольно быстро. Соотношение с историческим временем. Вот так появилось царство Инь. Прошли 8, по-моему, веков, и царство Инь было разрушено нашествием племени Джоу, которое на развалинах основало свой племенной союз, свою державу. А побежденных инцев, точнее тех, кто остался в живых, их селили в одно место, небольшое царство Сун, в нижнем течении реки Хуанхэ. Основателем инской династии когда-то был Чэнь-Тан. И вот утверждали, что Конфуций был потомком, одним из многочисленных потомков Чэнь-Тана. Так ли это или не так, сказать трудно, но невозможно, в этом ничего нет, потому что вся иньская знать, вселенная потом вот это маленькое царство Сун, она, по сути дела, состояла из потомков этого Чэнь-Тана. И вот в царстве Сун род Конфуция жил в течение 15 поколений. Тогда у Конфуция было, среди предков Конфуция были и знаменитый историограф, и замечательный военачальник, и человек высокой культуры. Все это были его предки. Но в конце концов роду Конфуция пришлось из-за внутренних междоусобиц бежать из этого царства в соседнее царство Лу, где впоследствии и родился Конфуций. Это я говорю просто для того, чтобы вы имели представление, о чем идет речь вот в историческом таком плане. Дело в том, должен сказать, что, по моему глубокому убеждению, в мире не бывает ничего случайного. Все, по сути дела, так или иначе, явно или неявно, в какой-то степени детерминировано. И, конечно, будущее в своем зародыше уже существует в прошлом. Потому-то, может быть, Конфуций говорил, что прошлое – это учитель будущего. Зная прошлое, ты всегда будешь знать будущее. Но интересно тут вот какое обстоятельство. Предки Конфуция и те события, которые происходили с ними, они в какой-то степени, безусловно, определили личность самого Конфуция. То, каким он впоследствии стал, и то, что он впоследствии совершил. Тут много разных обстоятельств. Это я просто так сейчас говорю, потом мы сами все это увидим. Во всяком случае, я постараюсь показать. А пока несколько слов об отце Конфуция. Он был полководцем, удачливым полководцем, человеком огромной физической силы, которая впоследствии и учителю учителей тоже передалась, человеком большой храбрости, но чужаком вот в этом царстве. И хотя он, в общем, имел какой-то ранг знатности, в общем-то он был чужим. А хуже всего то, что ему очень не везло в жизни. Он был женат. У него родилась одна дочь, потом вторая, потом третья, потом четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и так до девяти. 9 дочерей – это было нечто. И наш-то современник, конечно, будет несколько обескуражен, если с ним такое случится. Но в древнем Китае это была настоящая трагедия. Трагедия потому, что, не имея сына, он не мог никому передать свой дом, свое владение. Не имея сына, он не мог умереть спокойно, потому что только сын мог служить предкам, приносить им жертвы, ухаживать за их могилами. Женщина была ничто. Она отрезанная ломоть, он сейчас выйдет замуж, ее возьмут, она уже другой фамилии. Вот. А сына не было. Это была действительно трагедия. И вот этот сильный, мужественный человек, можно себе представить, как он переживал косые взгляды соседей и всех прочих знакомых. Когда-то он отличился тем, что при осаде одного города его отряд первым ворвался в ворота, и тут же оказалось, что это ловушка. Мгновенно опустилась решетка железная сзади, и они попали вот в эту ловушку с его отрядом. Так он один приподнял эту тяжеленную решетку и держал ее до тех пор, пока все его воины не выскочили. То есть это нечто было. И вот такому человеку так постыдно не везло. Видимо, он любил свою жену и долго не решался с ней расстаться и взять какую-то другую. Наконец он решился, взял молодую жену, и, казалось бы, ему повезло. У него родился сын. Радость была необыкновенная. И вот, когда рождался сын, и дочь все равно, ребенка приносили к отцу, клали перед ним, чтобы он развернул его, посмотрел, одобрил, так сказать. И сына принесли к этому полководцу, он развернул его и был в полном ужасе. Оказалось, что сын родился калекой. У него ноги были что-то с ногами неполноценными. А не разрешалось служить предкам, если человек калека. Это было оскорблением предкам. Быть наследником и служить духом предков должен быть человек полноценный. И благородным мужем тоже мог считаться только человек полноценный, без меча, без всего. Ну, в общем, это было нечто. И вот тогда, а ему было уже 65 лет, по-моему, возраст и для нашего времени вполне солидный, а для тех лет мало кто доживал до такого возраста, тем более на военном поприще появляется солдат. И вот, когда ему было 65 лет, он же решил жениться в третий раз. Он был начальником уезда или что-то такое, было у него небольшое владение, и он был, в общем-то, достаточно почтенным человеком, вроде бы могли из него за это пойти замуж, и все-таки вот возраст, он пугал каждого. И тем не менее нашлась одна, которая вышла за него замуж. Это была 17 или 16-летняя девушка. Не пишут историки ничего подробно на этот счет. Может быть, просто им было неудобно писать про отца философов, копаться в грязном белье. Пишут историки только одно, что это был дикий брак. То ли он увез ее без согласия родителей, то ли, как говорят некоторые, они совокупились где-то в пещере, там, не знаю где, то ли пренебрегли каким-то ритуалом. Совершенно точно известно, что у этой девушки были две старшие сестры. Очень может быть, что она была особой, достаточно честолюбивой, достаточно сильного характера, который не хотел довольствоваться своим достаточно низким положением, отец Конфуция был гораздо знатнее, которая не хотела ждать своей очереди, а ведь раньше и в России тоже так же было. В общем, сначала выходили замуж старшие сестры, потом уже младшие. Вот, не хотела ждать своей очереди. Трудно сказать. В общем, ей хотелось, видимо, чего-то необыкновенного. Хотелось изменить свою судьбу кардинальным образом. И вот она ее изменила. Родился сын, которого назвали Джонни. Назвали его так, потому что перед его рождением и отец, и мать ходили на поклон к духу горы Нишань. Якобы он явился матери во сне и возвестил, что у него будет сын необыкновенный, как бы то ни было. Родился мальчик хороший, здоровый, сильный. И это, конечно, была большая радость для отца. Но надо сказать, что отцу-то было много лет. И он, к счастью, недолго длился. Он года через два умер. И вот тут-то началось. В семье было 12 человек. Вот эта мать Конфуция была 13-й. Там были первая жена с 9 дочерьми, вторая жена с убогим сыном. И вот эта девчонка молодая, которая явилась неизвестно откуда, в общем, претендовала на что-то, поскольку только ее сын мог быть наследником. Опять-таки неизвестно, как все это произошло. В общем, ее не пустили даже на похороны мужа. Она не знала, где его похоронили. Ей пришлось уйти из семьи, поселиться в другом месте с этим мальчиком маленьким. И она жила вдвоем с ним. Естественно, бедствовала, естественно, было тяжело. И хотя он был очень знатного рода, они, в общем, были почти что нищими. Конфуций в детстве выполнял те работы, которые считались постыдными. Он сам копал огород, он там колол дрова, носил воду. Но слуг у них не было. Не было никого. И вот, кстати сказать, тут можно обратить внимание на два обстоятельства. Прежде всего, это тот комплекс неполноценности, который у него неизбежно образовался. Он чувствовал себя способным на очень много, и вот он оказался бедным родственником, которым пренебрегали, это мы потом еще увидим, которым, в общем, не мог ничего занять полагающееся ему место. А с другой стороны, есть такая, существует теория, я не знаю, насколько можно ей верить, Во всяком случае, эксперименты, вернее, наблюдения такие делались. Я вам скажу, в чем дело. Считается, что ребенок у родителей с большой разницей в возрасте, когда отец уже очень в возрасте солидном, и а мать, наоборот, чрезвычайно молода, он может дать в результате необыкновенное потомство. Почему? Потому что по современным воззрениям мать передает своему потомству постоянное, передающееся из поколения в поколение. Это в основном здоровье, физическая форма и так далее. А отец передает переменчивое. Ну, прежде всего, меняется у нас ум, и коль скоро он чего-то достиг в своем развитии, это якобы передается и потомству тоже. Ну, трудно сказать, так ли это. Я боюсь вам сказать, но вот, во всяком случае, у меня есть знакомый. Был такой академик Зелинский, может быть, вы слышали, химик. В свое время, во время Первой мировой войны, он изобрел противогаз. Именно он этот противогаз изобрел. И много еще всяких изобретений сделал. И в конце своей жизни он женился на очень красивой, я видел фотографии, и чрезвычайно молодой женщине. И вот результатом их брака явился Андрей Николаевич Зелинский, который жив до сих пор. Да, у него действительно, он талантливый человек, у него все, он прекрасный там историк, он был. Сочиняет романсы, и музыку пишет, и все такое прочее. Но, может быть, ну, чего-то все-таки ему не хватает. Но это уж так, между делом. Это между делом. Замечание вот на эту тему. Еще другой был комплекс у Конфуция. Безусловно, это комплекс вины. Он чувствовал свою вину в том, что вот именно его появление на свет как-то изменило судьбу и отца, и матери. Он чувствовал свою вину в том, что он не знает даже, где похоронен его отец. Он не может совершать поминальных обрядов. Он не может принести жертвы на его могиле. Ну, в общем, поводов было достаточно много. Так что вот эти вещи впоследствии, вполне вероятно, и формировали характер самого Конфуция и сферу его интересов. Мать рассказывала ему о его знаменитых предках. Ему хотелось тоже сыграть какую-то роль в жизни своей страны, преобразовать государство. Возможности для этого у него не было. Он чувствовал вину перед своими непосредственными предками, перед своими родителями. И он развил до необычайной степени учение о сыновней почтительности. Он очень много говорил о сяо, о правилах сяо, о сыновней почтительности. Он... Казалось бы, ему стоило бы предпочесть военную карьеру, как сделал его отец. Но пример был достаточно печальный, и хотя Конфуций и чрезвычайные успехи достижал и в стрельбе из лука, и в езде на колеснице, он по этой стезе не пошел. И вот... Когда Конфуцию исполнилось всего только 17, по-моему, лет, у него умерла его мать. Он остался один совершенно. И он должен был искать средства для пропитания и вообще как-то место в своей жизни, потому что 18 лет это уже было время, когда человек надевал шапку взрослого мужчины и должен был проявить себя как взрослый. А тут произошел еще один случай. Вот историки и литераторы сохранили в памяти нашей целый ряд таких случаев. Они считали, что это очень важные события, которые повлияли на Конфуция. По-видимому, это так и было, действительно. Конфуций был человеком способным, как я говорил, и достаточно образованным, он старался учиться, насколько это было возможно. И вот в один прекрасный день один из представителей знати этого царства, глава знатнейшего из родов, пригласил к себе на пир служилых людей, такое сословие было впоследствии, в наше время оно называлось шэньши, тогда просто ши, служилые люди, образованные люди, ну, нечто вроде дворянства, если что-то понимаешь. К себе на пир, и когда он пришел, полный радостных ожиданий, молодой, способный, высокий, красивый, но все при нем было. Его встретил мажордом, и на глазах у всех собралась вся знать, на глазах у всех он сказал ему: господин приглашал ученых людей к себе на пир, а тебя, дорогой, не звали. И он должен был под насмешки всех гостей уйти к себе. Ну, у него хватило характера все это пережить. И постепенно, видимо, были какие-то покровители, и постепенно он сумел утвердить себя в среде знати, которая, конечно, помнила его отца. Кто-то в память отца помогал ему, кто-то помогал, потому что сам Конфуций был человеком недюжинным. Ему удалось получить у государя позволение, и не только позволение, но и колесницу тоже, для того, чтобы поехать в столицу номинального главы вот всех этих царств, сына неба, который давно, правда, уже утратил свою власть, но тем не менее жил по-прежнему в своей столице, которая была культурным центром всего Китая тогда. Там были удивительные архивы, удивительные книгохранилища, ученые, которые многое знали. Ну, вообще это была столица, настоящая столица, древняя столица. Вот он поехал туда. И, как утверждают летописцы, там он встретился с мудрецом Лао Цзы, основателем даосской школы. А Лао Цзы был там хранителем императорского архива. И Лао Цзы, посмотрев на этого молодого человека, он сказал, он дал ему несколько советов, достаточно ценных, которые не прошли мимо уха Конфуция. Он сказал ему: остерегайся судить других. Он сказал ему: ну что ты все время читаешь, стараешься найти старые книги? Да, старые книги – это след, который оставили совершенно мудрые люди древности. Но ведь след – это совсем не то же, что башмак. Это разные вещи. Это всего лишь вот такая плоская проекция, больше ничего. Вот. И еще разные вещи, он ему говорил. Конфуций из всего, пожалуй, наибольшее внимание стал изучать стал уделять не менее внимания изучению ритуала. Сейчас смешно это, может быть, звучит так, что такое ритуал, вообще мы не очень знаем это. А это были правила поведения, установления, которые руководили всей жизнью общества, где еще, по сути дела, не было закона. А вот были установления. Вот принято делать так. И не принято так. Вот это все надо было знать. Он не стыдился спрашивать. И вот однажды на большом жертвоприношении в храме луцких царей он присутствовал тоже. И кто-то засмеялся и сказал, ну что вот этот самый сын покойного полководца, говорят, что он знает ритуал. Он же о каждой вещи спрашивает. И вот когда кто-то передал Конфуцию об этой насмешливой реплике, он сказал, так вот в этом-то и состоит ритуал. Надо обо всем спрашивать. Он все знает. Вот. Таких показательных случаев было довольно много. Конфуций поступил на службу. Кушать надо было что-то. Потому что он женился. Характерно, что для того, чтобы жениться, он съездил на родину своих предков, вот в это маленькое царство Сун, и женился на его жительнице. Впоследствии он сам говорил, я инец, я человек племени Ин. И вот взял оттуда же жену. У него родился сын, которого он брал с содроганием сердца, потому что он боялся, что с ним может случиться то же самое, что и с отцом. Но нет, судьба была милостива, родился хороший, здоровый мальчик. А правитель царства, видимо, тоже памятуя судьбу своего полководца, узнав о рождении сына, прислал ему в подарок карпа. Подарок-то не велик, так сказать, рыбина, не более того, а почетно. И тот, не имея возможности чем-то отблагодарить правителя, поскольку, ну что он мог подарить в ответ, он назвал сына Бо-Юй, что значит старшая рыба. Надежда на то, что вот следующие будут вот такие же сыновья, один за другим пойдут, а этот будет старше. А рыба он назвал его вот, если уж такого подарка царства. Но, увы, на этом все закончилось. Никакого продолжения не было. Вот был Конфуций единственный сын, не отличавшись никаким талантом, и все. Это где-то кончилось. Но сын все-таки был потомок. От него пошли 72 поколения потомков, которые жили до сих пор. Так что все дело случая, дело судьбы. Ну вот. Поступил он на службу. Служба, должности у него были незначительные. Говорят, что он был смотрителем амбаров, хлебохранилищ. Говорят, что он был надзирателем за царскими стадами. Что-то в этом роде, в общем. Ни душе, ни сердцу, как говорится. А деньги все-таки шли. Наверное, хуже всего, что приходилось ему работать, служить под начальством того самого Янку, который встретил его на пороге пиршественной залы и сказал ему, что тебя, мальчик, на себя не звали. Ну, приходилось терпеть. А потом, в конце концов, Конфуций понял, что его призвание, он не сразу понял, он был человек достаточно честолюбивый, хотя бы даже в силу разного рода комплексов есть. Человек честолюбивый, ощущавший себя большой талант, талант разносторонний, и он не сразу понял, что дела управления, государственные службы – это не его стихия. Он несколько раз пытался поступать на государственную службу, но у него были качества, которые ему мешали совершенно бесповоротно. Для того, чтобы служить, надо быть человеком, таким, знаете, очень толерантным, человеком, легко идущим на компромиссы, все терпящим. Он говорит, надо все сносить. Он не мог это сделать. Он был очень принципиальным. Он мог делать только так, как правильно. Какое же начальство это не так? Это естественно. Так что служить ему не удалось. На службе дела не пошли. И он понял, что единственным путем для него это нести мудрость людям, воспитывать людей, делать так, чтобы постепенно вот эти принципы наилучшие овладевали людьми. Ну, что же, сам он был достаточно образованный, и когда кто-то из учеников спросил его о его жизненном пути, Конфуций обратился к учебе. В 20 лет я обрел опору, я установился буквально. То есть он знал уже, что ему делать. В 30 лет сейчас я боюсь, что я перепутаю, но во всяком случае там дальше шло так. А потом он научился слушать, по-моему. Потом он уже не знал сомнений. И самое последнее, вот самое замечательное, когда ему было уже сколько там, 60, по-моему, 60 лет. Вот в эти 60 лет он научился поступать так, как ему хотелось, по воле своей, не приступая, не нарушая установления. То есть смысл в том, что он уже думал так и желал так, как правильно надо. У него все это было гармонично, не было расхождения между его помыслами и тем, чего требовал добродетель. Вот так прошла его жизнь. И все-таки, конечно, даже уже на склоне своих дней он скорбел о том, что он никак не может свои помыслы, свои желания воплотить в действительность, а он хотел много, он хотел принести счастье Китаю, сделать так, чтобы все люди жили в благоденствии и душевной гармонии. И вот как-то он своему ученику сказал так. Да, говорит, уже скоро закат, а река не являет знака, и феникс не прилетает, то есть нет благих таких признаков, нет примет того, что ему удастся достичь чего-то. Еще одна интересная беседа с учениками. Вообще Конфуция ведь сделали такой иконы человеком застывшей добродетели. А он был живым человеком и очень живо реагировал на все. И кое-что из этого сохранилось в записях учеников. Вот такая беседа с его любимыми учениками. Он спросил одного ученика, ну это я тоже приблизительно передаю на память, о чем ты мечтаешь, что бы ты хотел? Тот ему говорит, я хотел бы управлять государством, насчитывающим 1000 колесниц, навести там порядок, чтобы всем было хорошо. Он говорит, да, это хорошо. Ну а ты что бы хотел? А я хотел бы быть первым министром и сделать так, чтобы не было войн, еще чего-то. Конфуций ему сказал, да, это очень хорошо. Ну а ты, обратился он к третьему, что бы ты хотел, что бы тебе хотелось больше всего? А тот так призадумался и говорит, а я бы хотел вот с компанией моих сверстников, молодых людей, пойти на речку, искупаться там на весеннем ветру, и потом, возвращаясь с ними вместе, петь песни и наслаждаться солнцем и ветром. Конфуций подумал, сказал, я присоединяюсь к третьему. Вот. Так что ничто человеческое не было ему чуждо. Ну что же, у Конфуция было очень много учеников. Каждого он учил, как мог.